4. Таким днем было 21 января, скорбная дата кончины Владимира Ильича Ленина. Власти, видимо, считали, весь народ настолько угнетен печалью, что трудиться ему в это время тяжело, и траурный день был объявлен нерабочим. Правда, отмечался он не 21-го, а 22-го, совместно с памятью о кровавом воскресенье 905 года, которое по новому стилю выпадало как раз на это число. А 21-го в школах проводились траурные линейки и сборы. Многие пионеры приходили в тот день в галстуках, обшитых черной каемкой. Это не было обязательным, но весьма поощрялось. Пашка свой галстук, конечно, не обшивал, был он лентяй. А Римка и Аля вечером 20-го долго возились с ленточками из черного сатина. Мне же, 8-летней беспартийной личности, красного галстука еще не полагалось. Перед уроками второй смены второклассников и третьеклассников построили в коридоре, и директор Нина Ивановна сказала короткую и печальную речь. Мы все, соответственно, обстановке стояли тихо и с постными лицами. Хотя, по правде говоря, едва ли кто-то испытывал истинную скорбь. Владимир Ильич был для нас чем-то вроде легенды или персонажа из кино. А мысли о завтрашнем выходном, когда можно будет всласть покататься на санках и лыжах, каждому грели душу. Но в самом деле, ведь этот неучебный день — единственное светлое пятно в серой тягомотине школьных недель. Зимние каникулы кончились совсем недавно, до следующих весенних — 2 бесконечных месяца. А тут хоть какой-то просвет. Эдакая лишняя отдушина, кроме воскресных дней. Но отдушина только завтра. А сегодня, 21-го, надо было еще отсидеть 4 урока. Причем по полной программе. На прошлой неделе жилось гораздо легче. В школе кончились дрова, холод в классах стоял такой, что однажды в моей непроливашке застыли чернила. Ни писать упражнения, ни решать задачки в тетрадях было невозможно. Сидели мы в пальто и шарфах. Прасковья Ивановна главным образом читала нам книжки, причем у рта ее клубился порог. И случалось, что отпускали нас с уроков пораньше. Но 3 дня назад эта лафа закончилась. От печек уютно пахло горящей берестой, пальцы перестали мерзнуть, и учеба потекла с привычной скукотою. Однако в тот день, 21 января, холод снова начал брать свое. Чернил, правда, не застывали, писать пришлось сколько полагается, но на 3-м уроке, на чтении, изо ртов опять пошел порог, и Прасковья Ивановна разрешила нам натянуть свои пальтишки и телогрейки. А 4-й урок был совсем зябким. Впрочем, казалось, что так оно и полагается в этот скорбный день. Словно в стихах про умершего вождя. «Как будто он унес с собою частицу нашего тепла». «Ну, ладно уж, отсидим как-нибудь. Тем более, что ни письмо, ни арифметика, ни чтение даже, а пение. Когда поешь, становится немного теплее. Особенно, если песня по-кавалерийски храбрая. Например, «Красный маршал Ворошилов, посмотри на казачьи богатырские полки». Или революционная «Смело, товарищи, в ногу». Ох. Но в конце концов пришлось спеть и ту, которую мы специально разучивали к Ленинскому дню. Суровую и печальную. На меня эта песня нагоняла погребальную тоску. «Замучен тяжелой неволей, ты славную смертью почил. В борьбе за рабочее дело ты голову честно сложил». За узкими высокими окнами нашей старинной школы стоял синий мрак. В январе темнеет с 4 часов, а сейчас был уже 6. От остывшей кафельной печи несло холодом, как от айсберга, о который разбился громадный пароход «Титаник». Мы с Пашкой читали про него, когда жили в мире. Лампочки горели жидким желтым светом, а одна вообще еле светила красной нитью подковкой и тихо жужжала. Слабые отражения лампочек блестели на моей белой непроливашке. Конечно, они вовсе не грели, непроливашка зябла. Я взял ее в ладони. Она была как ледышка. В моих припухших от ревматизма пальцах сразу толкнулась тупая боль. Но я не выпустил непроливашку, и она понемногу делалась теплее. Пожилая, утомленная всякими заботами Прасковья Ивановна куталась в серую шаль и, глядя поверх голов, равнодушно помахивала ладонью, дирижировала. Ей, как и нам, хотелось домой. И, конечно же, не очень-то заботил ее уровень песенного исполнения. Поэтому наш второй А выл и скулил тягучие строки на разные голоса. Однако в конце песни Прасковья Ивановна встряхнулась. Похлопала ладонью о ладони и сказала, что пели мы не очень старательно, поэтому придется повторить. Видимо, до конца урока еще оставалось время. Отпускать учеников раньше срока нынче было не велено. Мы завыли снова. «Замучен тяжелый неволей». Тягучесть строк была невыносима. Особенно вот этой. «В борьбе за рабочее дело». Слово «дело» тянулось так долго, что звук «е» рассыпался в нем как бы на отдельные кубики, которые друг за дружкой прыгали вниз по ступенькам. «В борьбе за рабочее дело». Мне эти буквы представились вдруг живыми, с тонкими ручками-ножками. Они деловито скакали по клеткам-лесенкам, спрятанным в законном вечернем сумраке. Потом одна промахнулась мимо ступеньки, с перепуга превратилась из маленькой «е» в большую «е» и устроилась на доске мавзолея в слове «Ленин». Мавзолей обступали острые заснеженные ели. Наверху мавзолея красновато светились продолговатые окошки. Было уютно и совсем не страшно. Я начал вспоминать рассказ отчима, как Владимир Ильич проводит в мавзолее зимние ночи. Мой отчим в 30-х и 40-х годах дважды побывал в тюрьмах и лагерях, конечно, по обвинению в шпионаже. Чудом избежал расстрела и в 44-м оказался на свободе благодаря какой-то крохотной бериевской амнистии. Повезло одному на много тысяч. Ему запретили жить в Москве, он осел в Тюмени. Обычно о лагерной жизни он помалкивал, но, выкушав четвертинку и размякнув, иногда начинал откровенничать с мамой и со мной. Мама каждый раз делала страшные глаза и предупреждала меня, чтобы никому, ни гу-гу. Поэтому я был посвящен в гулаговские тайны и методы НКВД задолго до хрущевского доклада. А бывало, что после той же домашней четвертинки отчим начинал рассказывать анекдоты о вождях или такие вот новеллы. «Зябко там ему и скучно. Но если лето, день, посетители, тогда еще ничего. А зимой, ночью... Бррррр. Вот и завел там Владимир Ильич железную печурку. Вроде той, что была у него в шалаше, в разливе. Как завел? Дело тайное, конспиративное. Наверное, бывшие друзья-подпольщики помогли, которых нынешний вождь и учитель еще не успел тогда прижать к ногтю. Ну и вот. Как только куранты пробьют полночь, Ильич, ежась, подымается, откидывает стеклянную крышку, сползает с возвышения и лезет на корточках под саркофаг. Стараясь не греметь железом, выволакивает печерку. Налаживает длинную трубу, выводит ее конец в тайный дымоход, чтобы на площади никто не заметил дыма, а то такой тарарам подымут. Диверсия, вредительство, тревога. Потом сует в дверцу лучину и старую газету «Искра» для растопки. Хлопает себя по карманам. Где спички? А спичек нет. Кончились. Владимир Ильич, проклиная свою судьбу и мировой империализм, на цыпочках идет к выходу. Тихонько отодвигает дверь. Просовывает голову. «Товарищ! Эй, товарищ красноармеец!» Оба часовых в буденовках перепуганно вытягиваются, хотя и до того стояли по струнке. Тот, что поближе, говорит одними губами. «Опять? Куда вы, Владимир Ильич? Ну, знаете же, что не положено». «Мне только коробок. На минуточку. Сразу отдам честное коминтерновское». «Ну, не положено же, товарищ предсовнаркома. Комендант узнает меня под трибунал». «Да как он узнает, этот засранец? Кто ему скажет?» «Да вот он и скажет, Владимир Ильич!» Часовой подбородком показывает на своего напарника. «Нам приказано все друг от друга докладывать командиру». «А мы его свяжем круговой порукой. Он мне тоже даст коробок. И тогда уж не пикнет. Ну что ты крутишься, как Иудушка Троцкий на перине с меньшевистскими клопами? Давай-давай, оба давайте спички. А то я устрою внутри такой погром, что всем в Кремле станет тошно. Мне терять нечего». Часовым куда деваться-то? Каждый сует Ильичу спичечный коробок. Потом снова застывают, задрав подбородки. Владимир Ильич ловко разжигает печурку, садится у открытой дверцы на корточки, потирает ладони. Хорошо. Когда дровишки прогорают, он выкатывает из укромного уголка несколько картофелин, толкает их в угли. Еще из одного тайничка достает заветную фляжку, делает глоточек, другой, заедает крепкий напиток печеной картошечкой. Совсем хорошо. Можно снова на покой. Владимир Ильич гасит и прячет печку, дует на обожженные ладони и укладывается в саркофаг. До следующей ночи. И с удовольствием вспоминает, что во фляжечке остался еще кое-какой запасец. «Прекрасно!» А часовые на морозе украдкой переминаются и боятся. Ведь Владимир Ильич забыл вернуть им спички. А ну как найдут у него в карманах, да и догадаются откуда. А впрочем, может быть, все и обойдется. Мама всегда слушала такую импровизацию отчима с перепуганным лицом, с оглядкой на двери и тонкие стены. А я с удовольствием. Правда, мне было немного жаль Владимира Ильича, но в то же время я радовался, что хоть какое-то время он проводит в удовольствии и в уюте. В том 47-м году я еще не знал, что почти всю войну Владимир Ильич пролежал не в Москве, а в нашем далеком от фронтов городе, всего в нескольких кварталах от моего родного дома. В здании сельхозтехникума на улице Республики, рядом с небольшим садом «Спартак». Надо сказать, здание было подходящее, одно из самых красивых в Тюмени, похожее на небольшой двухэтажный дворец. Его построили в 70-х годах XIX века для городского реального училища. Здесь училось немало будущих знаменитостей. Например, революционер Лев Красин, писатель Михаил Пришвин, а потом, уже не в училище, а в техникуме, разведчик Николай Кузнецов. Но, конечно, самой знаменитой личностью из когда-либо обитавших в этих стенах, хотя уже и после кончины, был Владимир Ильич. В окружении величайшей тайны летом 41-го года саркофаг с телом Ленина привезли в Тюмень, а назад, в столицу, отправили только в марте 45-го. Говорят, в техникуме он стоял в одной из аудиторий на втором этаже. Здесь висела та же торжественная тишина, что в мавзолее. Также менялся караул, только все было окружено крепчайшими секретами. Официально эти секреты были раскрыты только лет через 40 после войны. Но абсолютных тайн не бывает. О том, что во время войны Ленин гостил у нас, я знал от взрослых еще пятиклассникам, кажется, в 49-м году. А в середине 50-х наш преподаватель истории уже открыто рассказывал на уроке про эту деталь посмертной ленинской биографии. Кстати, учителя были, видимо, первыми из тех посторонних, кому стало известно эта замораживающая душу тайна. И не мудрено. Ведь забальзамированного вождя сопровождала целая бригада ученых во главе со знаменитым профессором Сбарским. Надо было постоянно следить за состоянием тела. Все они, сохраняя тайну и поддерживая свой статус обыкновенных эвакуированных, стали преподавать в разных школах и училищах. Профессор Сбарский познакомился с учителем математики Петром Юлиановичем Хайновским. И не просто познакомился, а спас его от большой беды. Осенью то ли 41-го, то ли 42-го года Петр Юлианович с бригадой школьников поехал в колхоз на уборку картофеля. Там ему пришлось однажды заводить старый, всегда барахливший трактор, кажется, колесный ХТЗ. Несчастный, изможденный голодом учитель-интеллигент, поминая несвойственными ему словами «издохший утиль», яростно дергал железную ручку, но трактор был холоден и мертв. Петр Юлианович остановился на секунду, чтобы перевести дух. И тогда подлая машина вдруг чихнула, и ручка крутанулась сама собой. Железным концом она врезала учителю по скуле. Очнулся он в больнице. Рана долго не заживала. Один глаз был сильно поврежден. Врачи говорили, что его следует удалить, чтобы не воспалился и другой. Петр Юлианович уже смирился с судьбой, но вмешался в это дело Сбарский. То ли он сам взялся за лечение, то ли привлек эвакуированных в Тюмень столичных окулистов, но так или иначе глаз Петру Юлиановичу спасли. Учитель Хайновский и профессор Сбарский стали друзьями. Тогда-то профессор и приоткрыл другу великую тайну. Я не уверен, что в точности передаю эту историю, но стараюсь рассказать ее так, как слышал от Петра Юлиановича. Он последние годы своей жизни, уже совсем старенький, седой, провел в Свердловске у сына. Я иногда навещал его. Мы собирались у стола, сын Валентин приносил из кухни пироги, которые готовил великолепно. Его жена Лора разливала чай. Валентин, Лора и я были выпускниками одной тюменской школы, номер 25, и почти одногодками. А Петр Юлианович в 50-х годах был там учителем и завучем. Нам хватало тем для воспоминаний. Впрочем, Петр Юлианович касался в своих рассказах и тех времен, когда нас не было на свете или мы были дошколятами. Во время одного из таких застолий он и рассказал о профессоре Сбарском. В подтверждении своего рассказа Петр Юлианович дал мне почитать книжицу в бумажной обложке, сочинение профессора Сбарского. В ней рассказывалось, как ученые бальзамировали тело Ленина. Называется книжица «Мавзолей Ленина», издана в 1944 году в память о 20-летии со дня кончины вождя. На титульном листе «Профессорский автограф». «Дорогому Петру Ульяновичу Хайновскому на память о нашей совместной работе в школе. Б. Сбарский, Тюмень. 8 мая 1944 года». Не Юлиановичу, а именно Ульяновичу. Так в обиходе именовали его и школьники, и взрослые. Видимо, потому, что польское имя Юлиан было непонятно для сибирских жителей. Помню, как в школьных коридорах, во время шума и слишком резвых развлечений, не раз слышались опасливые вскрики. «Пацаны, Атас! Петр Ульянович идет!» Нельзя сказать, чтобы он был слишком строг, но он был завуч, а завучей полагается бояться. Кстати, с нашим семейством учитель Хайновский был знаком еще до войны. С отцом они работали в одной школе и питали друг другу самые добрые приятельские чувства. Может быть, от того, что в обоих польская кровь. Он учил моих старших брата и сестру. Учил и меня, вплоть до 10 класса. Память о старых знакомствах не мешала Петру Юлиановичу проявлять строгость и объективность. На выпускном устном экзамене по математике он вкатал мне тройку. Правда, перед этим спросил, действительно ли я собираюсь в гуманитарный вуз, где математика не нужна. Я не затаил никакой обиды, потому что в алгебре и тригонометрии был полный профан. Спасибо, что хоть тройку-то натянул. При наших взрослых встречах Петр Юлианович открывался мне по-новому. Оказывается, в молодые и не очень старые годы был он любителем веселых компаний и преферанса, не отказывался от рюмочки и вообще не чурался радостей жизни. Впрочем, рассказывал он не только о радостях. Говорил и про те времена, когда каждую ночь люди спали в полглаза, боясь шума мотора за окнами и стука в дверь. За каждым могли прийти. Среди учителей проводились собрания, где клеймили «врагов народа», разоблачить которых вовремя мы не сумели из-за отсутствия революционной бдительности. Царила на таких собраниях громкоголосая и грузная школьная уборщица. Баба безграмотная, но благодаря своему партийному стажу, обладающая безошибочным классовым чутьем. Кстати, газетные строки и радиовопли о необходимости искоренять ротозейство и повышать бдительность я помню и сам. Они вдруг зазвучали вновь в конце 52-го года, когда я учился в 7 классе. Помню, как почернели у отчима и мамы лица. Это наши славные органы, по указанию отца всех народов, начали раскрутку дела убийц в белых халатах. Многие знаменитые медики без всякой вины попали за решетку. Оказался среди них и профессор Сбарский. Не спасли его заслуги в бальзамировании ленинского тела. К счастью, на небесах, кажется, кончилось терпение. Видимо, Господь рассудил, что хотя людям и дана свободная воля, но должен же быть предел. И прекратил земное существование великого продолжателя дела Ленина, нарушив тем традицию кавказского долголетия. Злодеи, шпионы и убийцы вскоре оказались на свободе, а Иосиф Виссарионович занял место рядом со своим учителем. Правда, ненадолго. Но пока он обитал в мавзолее, появилось немало анекдотов, как два вождя, лежа рядом, выясняют отношения. Едва ли они мирно топили печурку и делили на двоих вынутую из загашника четвертинку. Петр Юлианович Хайновский умер несколько лет назад. В Екатеринбурге у него было не так уж много знакомых, и похороны получились скромные, тихие. Другое дело, если бы это случилось в Тюмени, в городе, которому Петр Юлианович отдал всю свою учительскую жизнь. Так я и сказал в последнем слове, при прощании в крематории. Урну увезли в Тюмень, и там действительно собралось на траурный митинг множество людей. Петра Юлиановича в Тюмени с благодарностью вспоминают до сих пор. В сквере на улице Республики, почти напротив здания сельхозтехникума, сейчас сельскохозяйственная академия, стоит бронзовый памятник выпускникам тюменских школ, ушедшим на фронт в годы войны с фашистами. Щуплый парнишка в пилотке с длинной винтовкой-трехлинейкой и тоненькая девушка сплели руки в последнем прощании. Это памятник не только юным солдатам, но и старому учителю, ибо поставлен он по его инициативе и после его великих хлопот.